Глава 22. К вечеру зной спадал. Солнце стояло за домом, мы пили чай в стеклянной галерее возле открытых во двор окон. Она теперь много читала, и в эти часы все о чем-нибудь расспрашивала брата, а он с удовольствием наставлял ее. Вечер был бесконечно тих, неподвижен. Одни ласточки мелькали во дворе и, взвиваясь, тонули в глубоком небе. Они говорили, а я слушал: «Ой, на горе, тай женицы жнуть». Песня рассказывала, что на горе жнут хлеборобы. Текла ровно, долго, грусть в разлуке, потом крепло и звучало твердо, волей, далью, отвагой, воинским ладом, а попід горою, попід високою козаки йдуть. Песня протяжно и грустно любовалась, как течет по долине казацкое войско, как ведет его славный Дорошенко и едет впереди всех. А за ним, — говорила она, — за ним сагайдачный, що про мене ужинку на тютюн та й люльку необачный. Она медлила, гордо дивилась столь странному человеку. Но вслед затем била в литавры с особенно радостной волей: «Мене с жинкой не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться». Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя. На закате мы гуляли, иногда шли в город, иногда в сквер на обрыве за собором, иногда за город, в поле. В городе было несколько мощенных улиц со всякой еврейской торговлей, с непонятным количеством часовых, аптекарских и табачных магазинов. Эти улицы были каменны, белы, дышали теплом после дневного жара, на перекрестках стояли киоски, где прохожие пили разноцветные сиропы с шипучей водой. И все это говорило о юге и тянуло куда-то еще дальше, на юг. Помню, я часто думал тогда почему-то о Керчи. Глядя от собора в долину, я мысленно ехал в Кременчуг, в Николаев. В поле за город мы шли с западным предместьем, совсем деревенским. Его хаты, вишневые сады и баштаны выходили в равнину, напрямую, как стрела, Миргородскую дорогу. В далекой дали дороги вдоль телеграфных столбов медленно тянулась хохладская телега, влекомая двумя качающимися в ерме, клонящими головы валами, натянулась и исчезала, как в море, вместе с этими столбами. Последние столбы уже чуть маячили в равнине, были как палочки малые. Это была дорога на Яновщину, Ярейский, Шишаки.